Классические примеры представителей порядков рождения. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему голливудские звезды такие, какие они есть? Далее я расскажу краткие биографии и психологические портреты реальных людей, знаменитостей, на примере которых наглядно видно, как сказывается на нас порядок рождения. Какую роль этот фактор сыграл в жизни и достижениях каждой из этих звезд? Послушайте и поразмыслите. Подсказка. Запомните хорошенько то, что почерпнете из этих рассказов, поскольку это вам очень пригодится, когда дело дойдет до реального обретения вами своих собственных новых «я». Опра Уинфри. Перворожденная и правильная до мозга костей. Не знаю, известно ли вам, что Опра была номинирована на «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Цветы лиловые полей». А знаете ли вы, что это была ее первая работа в кино? Вот он, фирменный стиль первенцев. Подаешься в киноактрисы, в первой же роли выстреливаешь, а вскоре находишь себе занятие поинтереснее и становишься, как Опра, самой богатой и знаменитой темнокожей ведущей развлекательной программы всех времен на телевидении. Опра знает, что такое успех. Ее дневное шоу годами удерживало первую строчку в рейтингах, а когда она затеяла издание собственного журнала, то и он сразу же взлетел на топ и побил все рекорды тиражей дебютных выпусков периодики. А когда Опра объявила о проведении серии однодневных семинаров «Заживи своей лучшей жизнью», то в Балтиморе, к примеру, все 1600 билетов по цене от $185 были раскуплены за 47 минут. Однако не все, к чему она прикасается, обращается в золото. К примеру, фильм «Любимая» с Опрой в главной роли в прокате провалился. Но если бы можно было диверсифицировать риски, вкладывая деньги еще и в людей, я бы вашему пенсионному фонду посоветовал существенную долю капитала конвертировать в акции Opera Inc. Я с Опрой знаком лично. Правда, в первый раз я у нее в гостях в прямом эфире страшно оконфузился. Было это еще до того, как Опра сделалась настоящей оприщей. То есть в целом она была на виду и на слуху, но далеко не так, как сейчас, когда Опра в каждом доме как родная. До первого перерыва на рекламу я, как и все гости ее ток-шоу, обращался к Опре просто по имени для поддержания дружеской атмосферы. Теперь вообразите всю степень испытанного мною смущения. Подходит ко мне во время рекламной паузы продюсер и говорит: «Отлично держитесь, доктор Лиман. Только ее зовут Опра, а не Офра». Саму же Опру моя глупая ошибка, по-моему, ничуть не задела и не смутила. И она меня еще 4 раза потом приглашала в свою программу. Как истинная перворожденная, Опра не хочет довольствоваться одним лишь развлечением публики. Она хочет, чтобы люди и их жизнь менялись к лучшему. Я ни на что конкретное не надеюсь и ни о чем особенном не мечтаю, заявила она в интервью журналу Good Housekeeping. Я всего лишь пытаюсь озвучить подсказки, как людям заново открыть в себе самое лучшее. А в собственноручно написанной статье Опра и вовсе заявляет: «Я хочу, чтобы вся моя работа, фильмы, книги, телепрограммы, была для людей источником света в их жизни». Как тут не вспомнить, что в 1998 году Опра всю свою телеаудиторию, а это 20 с лишним миллионов, прямым текстом призвала к самосовершенствованию, дав своей программе название Change Your Life TV. Измени свою жизнь. Эта тема лейтмотивом проходит через всю работу Опры на протяжении ее карьеры. В 2000 году в обращении к выпускникам Рузвельтовского университета в Чикаго Опра заявила: «У каждого человека есть в жизни священное призвание, выходящее далеко за рамки той профессии, которой вы теперь овладели, свидетельством чему вручаемые вам сегодня дипломы. Все вы, как и я, с самого рождения связаны узами священного договора с нашим Создателем. Мы же не просто продукты оплодотворения яйцеклеток сперматозоидами. Если дойти до сути того, кем мы созданы быть. У каждого из вас есть такой договор и есть призвание в жизни. Отдаете вы себе в этом отчет или нет, но это ваша работа – найти свое призвание и заняться исполнением того, к чему призваны». Детство у Опры было ужасным, это общеизвестно. Даром, что перворожденная, а в детстве ей пришлось очень несладко. Родилась она в нищей семье, подвергалась сексуальным домогательствам и изнасилованиям. В 14 лет родила ребенка, который не выжил. На фоне столь кошмарного начала карьера и достижения Опры выглядят еще сногсшибательнее. Первенцы обычно весьма эрудированы. Ну, или как минимум начитаны. Вот и Опра, известный книголюб. Идеальные выходные, по ее словам, это когда удается проглотить залпом 2-3 книги, не вставая с постели. Организованный ею клуб книголюбов Oprah's Book Club, OBC, чуть ли не в одиночку вдохнул вторую жизнь в зачахшую было книгопечатную индустрию, особенно в части художественной литературы, где выбор Опры теперь служит любому роману лучшей гарантией места в топе бестселлеров. На самом деле, любовь к чтению как раз и сыграла огромную роль в преодолении Опрой последствий трудного детства и юности. «Для меня, — говорит она, — первый читательский билет в библиотеке был столь же заветным и долгожданным, как американское гражданство для иммигрантов». Рон Стоджхилл на страницах Time отметил, что Опра использовала в качестве прототипов для себя героинь с железной волей из романов темнокожих авторов, воспламеняясь мечтами о том, чтобы вырваться из ада беспросветного тяжкого труда, который казался единственной участью большинства ее знакомых с черным цветом кожи. Подобно моей перворожденной жене, Опра по натуре угодница. Как-то раз она попотчевала публику в Балтиморе рассказами о своей болезненной тяге делать людям приятное. Не все, но многие первенцы, особенно женщины, отмечены печатью угодничества. Опра тогда рассказала, что эта тяга угождать очень мешала ей двигаться вперед, пока она ее не обуздала. Много лет назад, когда я носилась как сумасшедшая, пытаясь всем услужить, я сказала Сидни Пуатье, что сколько бы я ни трудилась, я, похоже, не способна сделать столько, сколько от меня ждут. А он мне на это ответил: «Это все из-за того, что ты носишься с их мечтами, а тебе нужно уяснить для себя, чего ты сама от себя ждешь, и научиться жить сообразно этому». Сидни Пуатье, первый темнокожий американец, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Полевые лилии». Этот его совет мне очень помог. Оказывается, мне всего-то и нужно было перестать обращать внимание на ожидания других и научиться жить так, как мне диктует чистейшая часть моей души. Опра хоть и угодница, но дама властная и любящая все держать под контролем. И в этом она тоже типичный представитель перворожденных. Она по-прежнему собственноручно выписывает чеки на оплату любых расходов своей компании Harpo Entertainment Group на сумму свыше $1000. А все более мелкие расходы, которые дозволено оплачивать другим сотрудникам, досконально перепроверяет. Все сотрудники на всех уровнях у нее связаны трудовыми договорами с крайне жесткими условиями, включая пожизненное соглашение о неразглашении. И тайну своей личной жизни вне эфира она охраняет как Цербер. Когда издательство Hearst, где выходит ее журнал «Оу», затеяло спецвыпуск первого номера ее журнала в комплекте с очередным номером «Космополитен» с целью скорейшей раскрутки нового издания, Опра позвонила туда и пресекла эту затею на корню, заявив: «Никогда и никому не позволю использовать себя для стимулирования продаж других ваших журналов. Космо – это космо, а я – это я». Контроль контролем, а отношение к персоналу у Опры добрейшее. Ей нравится возить помощниц по магазинам. А побывав на ее шоу, я лично убедился, что они в Опре души не чают. Опра вообще-то человек очень лояльный, но взамен требует стопроцентной лояльности к себе. Лучше не будить в ней зверя. Нарушишь ее доверие — пиши пропало. В своей книге «Легенды» Майя Энджелоу оставила очень трогательный отзыв об Опре. Она родилась нищей и бессильной в краю всевластия денег и поклонения деньгам. Родилась черной, в краю всесилия белых и поклонения белым. Родилась женщиной в краю, где решающее слово за мужчинами и контроль у мужчин. Со столь обременительным багажом, казалось бы, едва ли она далеко пойдет, а то и вовсе с места не сдвинется. Однако же среди холмов на Миссисипи случилось какое-то чудо. И эта неказистая черная малышка со смешным именем решилась на путешествие, да еще и со всем своим багажом в придачу. Майя Энджелоу, урожденная Маргарет Энн Джонсон, американская писательница и поэтесса, прославившаяся как автор серии из 7 автобиографических романов. Возможно, даже не вполне сознавая истинный подтекст того, что пишет, Энджелоу затем указывает на то, что своим невероятным успехом Опра обязана взятой ею на себя роли старшей сестры в огромной всеамериканской семье. Она для всех нас – желанная сестра с большим и открытым сердцем, смело захаживающая туда, куда малодушным и боязливым и близко не подступиться. А как блестяще она держит марку! Что не сделает Опра, во всем у нее тут же находятся миллионы подражателей. Все мы тут же принимаемся читать книги, которые она рекомендует. Прислушиваемся к советам гостей ее студии. И даже ее бзики мы повторяем. Вздумалось ей пробежать марафон, и мы туда же. Нет, конечно, это может быть и простым совпадением, что в том году, когда Опра поучаствовала в столичном марафоне, число марафонцев по всей стране выросло на 15-20%. Вот только Боб Грин, ее тренер, нисколько не верит в случайность такого совпадения. «Опра оказывает потрясающее влияние на людей. За все эти годы на публике, куда она добровольно вышла, как есть, со всеми своими жизненными трудностями, люди привыкли идентифицировать себя с нею». А по-моему, мы просто с готовностью подражаем своей большой сестре. Опра обрела силу в том, чтобы протягивать руку помощи ближним, и с радостью взяла на себя роль старшей сестры американской нации. Чем жалеть и раньше времени хоронить себя, она собралась с духом, отмобилизовала все свои положительные качества, поставила их на службу людям. И добрые дела ее окупились старицей. В интервью Newsweek Опра поведала об одном показательном случае, когда какой-то мужчина вдруг остановил ее на улице, чтобы поблагодарить за то впечатление, которое она на него произвела своим взлетом. «А ведь если подумать, — сказала она, — это же действительно потрясает. Ведь я росла никем не любимой и никому не нужной девочкой-негритянкой, настолько одинокой, что у меня и в памяти о детстве не осталось ничего, кроме воспоминаний о том, как мне было одиноко. И вот теперь, пожалуйста, во взрослом возрасте со мной случилось и продолжает происходить прямо противоположное. Обычно люди просто волокут за собою в будущее весь груз пережитого в прошлом. А со мною случилось нечто удивительное, будто старый круг замкнулся, начался новый, и все пошло совершенно по-новому. Я теперь просто купаюсь во всенародной любви, и это для меня сказочный подарок». Опре удалось использовать щемящее чувство полного одиночества и отчуждения в качестве движущей силы и перенаправить себя на позитивное, помощь людям и изменение мира к лучшему. Помимо Опры Уинфри, в индустрии развлечений и на актерском поприще нашли и в полной мере реализовали себя и многие другие первенцы. Харрисон Форд, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Чак Норрис, Сильвестр Сталлоне, Риз Уизерспун, Бен Аффлек. Ну и, конечно, Билл Косби, один из величайших комиков всех времен. Он ведь тоже перворожденный. Уильям Генри Билли Косби-младший. Темнокожий американский актер, режиссер, продюсер, сценарист и музыкант. Ветеран стендап-жанра. Лауреат Эмми, Грэмми и Золотого глобуса. Доктор педагогических наук. 1976 год. Массачусетский университет. В настоящее время отбывающий тюремное заключение за давнюю серию изнасилований с использованием наркотиков, которые он, по показаниям жертв, им подмешивал. Косби, кстати, по натуре настолько перфекционист, что мало того, что докторскую степень имеет, так еще и всем своим детям дал имена на букву «И» от слова «excellence», чтобы сызмало тянулись к совершенству. Excellence – совершенство. Имена детей – Эрика, Эрин, Энса, Эвин и Энис. Если вы первый ребенок, то вам, возможно, и не дано быть душой компании. Вы, вероятно, кое-кого попросту достаете своими притязаниями на совершенство во всем, что не делаете. Но вам многое дано, и вам по плечу сделать куда больше такого, о чем последыши и мечтать не смеют. Только вам придется как-то перебороть неизбежные трудности, которые вы, несомненно, испытываете. Будь то чувство одиночества или склонность всем угождать, если вы из послушных перворожденных. Главное, что вам нужно понять, после того, как вступите на путь бесстрашного преодоления всех подобных препятствий, ничего невозможного для вас не будет. Ведь первенцам по рождению самой природой дано быть первыми во всем и преуспевать в любых начинаниях. Роберт Де Ниро. Единственный и неповторимый. Выдающийся актер, режиссер и продюсер, лауреат двух Оскаров и Золотого глобуса, Роберт Де Ниро-младший – классический единственный ребенок в семье. Будучи известен своей скрупулезной внимательностью к тончайшим деталям, Роберт снискал себе славу одного из величайших артистов именно благодаря трудолюбию. В 1997 году он вошел в список 100 лучших кинозвезд всех времен по версии журнала Empire, а в 2002 году и вовсе был признан лучшим актером всех времен по результатам голосования на сайте filmfo.com. На страничке веб-сайта с биографией актера читаем: «За почти 40-летнюю карьеру Роберт Де Ниро прочно закрепил за собою статус одного из самых уважаемых и почитаемых актеров за всю историю кинематографа. Стал настоящей иконой стиля. При этом притчей во языцах, наряду с его перфекционизмом в работе, стала и неистовость Де Ниро в защите от любых посягательств на тайны его личной жизни. Тут налицо все, что характерно для единственного в семье ребенка. И перфекционизм, и драйв, и эмоциональное напряжение. Да что там? Всем, кто видел хоть один фильм с Де Ниро, и без меня понятно, что это талант из талантов. Вершина актерского мастерства. А родился Роберт Де Ниро в Нью-Йорке, в семье весьма небезызвестных в свое время творческих личностей. Его мать Вирджиния Адмирал была художницей, а отец, Роберт Де Ниро-старший, художником и скульптором. Вот только развелись они, когда будущему актеру было всего 2 года. И детство Де Ниро в итальянском квартале Манхэттена прошло под присмотром одной лишь матери, хотя перебравшийся в Европу на историческую родину отец и навещал сына достаточно регулярно. Де Ниро рос весьма робким и предпочитал чтение уличным играм. Ну а как иначе-то? Книга – лучший друг единственного в семье чада. Частыми гостями в доме матери Роберта были известные художники, поэты, критики. Опять же, этот чисто детский опыт дает понимание того, что в окружении взрослых, которые владеют кто тем, кто этим, каждый своим ремеслом. Лучше вас нужно стремиться к совершенству, чтобы превзойти их всех разом в чем-то своем. Тут еще интересно и то, что отец, когда наведывался, неизменно водил Де Ниро-младшего в кино, а потом мальчик сам проигрывал увиденные на экране роли и вживался в образ персонажей. Впервые он осознал, что любит актерствовать, в 10-летнем возрасте, когда исполнял роль трусливого льва в школьной постановке в «Волшебнике из страны Оз». Увидев, что мальчик у нее не без способностей, мать записала Роберта в школу с музыкально-художественным уклоном, откуда он вскоре благополучно вылетел, связавшись с местной уличной шпаной. Однако на обочине жизни Де Ниро оставался недолго. Еще одно достойное похвалы умение единственных детей. К 16 годам он уже вовсю гастролировал по стране с труппой в роли продюсера постановки «Чеховского медведя». А в 17, посетив с подругой кинотеатр и пронаблюдав за ее реакцией, твердо решил стать кинозвездой. Сказано, сделано. На последнем году обучения Де Ниро бросил общеобразовательную школу и подался в актерскую. Характерно, что это была Нью-Йоркская консерватория актерства Стеллы Адлер, ученицы Станиславского и сторонницы его методов вживания в образ. В 1960-х Де Ниро по большей части работал на театральной сцене в составе внебродвейских гастролирующих трупп. Первым его прорывом в кино могла бы стать роль друга-жениха в фильме Брайана де Пальмы «Свадьба». Но снятая в 1963 году комедия 6 лет пролежала на полке, прежде чем вышла в прокат. Затем в 1973 году произошло переломное для Роберта знакомство с кинорежиссером Мартином Скорсезе, с которым они выросли в одном квартале, но в детстве, будучи почти ровесниками, почему-то не пересекались. На съемках фильма «Злые улицы». В том же году он сыграл и роль Брюса Пирсона, профессионального бейсболиста, у которого вдруг обнаружилась неизлечимая болезнь Ходжкина, в фильме «Бей в барабан медленно». Пирсон по сценарию южанин, и Де Ниро, раздобыв магнитофонные записи, тщательнейшим образом поставил себе южный выговор. Столь же трепетное внимание к деталям, необходимое для глубокого погружения в образ персонажей, отличала Де Ниро на протяжении всей его карьеры. Например, перед съемками в «Таксисте» он 3 месяца проработал таксистом. Чтобы сыграть саксофониста в фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк», освоил технику игры на саксофоне. Пожил в Сицилии перед тем, как сняться в «Крестном отце 2». И выучился бегло говорить на сицилийском диалекте итальянского, чтобы мир мафии вековой давности не только выглядел, но и звучал предельно правдоподобно. За бесподобный образ Вито Корлеоне в молодости в «Крестном отце 2» Роберт и удостоился своего первого Оскара за лучшую роль второго плана, став первым в истории лауреатом премии Американской академии, самостоятельно озвучившим свою роль целиком на иностранном языке. Вот вам и ярчайший пример того, что такое единственный в семье вундеркинд. Перед съемками в «Бешеном быке» Де Ниро целый год брал уроки бокса и тренировался в спарринге не с кем-то, а с самим бешеным Джейком Ламоттой, перенимая его задиристую манеру ведения боя в стиле уличной драки. За этот год он еще и 25 килограмм мышечной массы сумел накачать, чтобы на экране легендарный боксер не выглядел чахло, и воссоздал в итоге самый доподлинный образ. Ну а фильм «Славные парни» окончательно закрепил за Де Ниро славу непревзойденного актера. В конце 1980-х Роберт основал собственную кинокомпанию «Tribeca Films». «Ну вот сидят тут все эти умники по кабинетам», объяснил Де Ниро причину своего решения стать еще и продюсером. «Мы их прямо так кабинетными и называем. В их власти утвердить или не утвердить фильм. Они же с нами, как родители, с малыми детьми разговаривают. Заводят волынку. Это же мы вам даем деньги. Мы решаем, на что. Но при этом они же еще и говорят нам, актерам: мы вас так любим, жить без вас не можем. Знаете, я в кино варюсь уже давно. Насмотрелся на то, как кабинетные рулят всем этим дурдомом. Вот я и подумал, что и сам справлюсь с этим не хуже. Да что там не хуже? Намного лучше, чем они. Попытка не пытка». Улавливаете смысл? Если за что-то взялся, то справлюсь не хуже, а намного лучше других. Типичное заявление единственного ребенка. Но и созданием собственной кинокомпании Де Ниро не ограничился и стал совладельцем нескольких ресторанов в Нью-Йорке и Сан-Франциско. А вот чем он занимается в частном порядке, на досуге и в личной жизни, это так и остается тайной за 7 печатями. В таблоидах имя Де Ниро практически даже не мелькает. Настолько хорошо он охраняет тайны своей личной жизни, о которой мало кому что известно. И даже когда в прессе о нем все-таки появляются какие-то сплетни или комментарии, он практически никогда не берет за труд как-то защищаться, что бы то ни было опровергать или излагать собственную версию событий. И лишь редко-редко делает Де Ниро на публике нечто такое, что позволяет заглянуть к нему в сердце. В 1981 году на церемонии вручения Оскара он предстал с зеленой ленточкой на лацкане в знак памяти об афроамериканских детях, павших от рук серийного убийцы в Атланте. Роберт Де Ниро проявил себя как исключительная и целеустремленная личность и заслужил всеобщее уважение своим страстным увлечением всем, за что он берется. Он напористо движется к достижению любой цели, которую ставит перед собою исключительно сам. Де Ниро неутомим, ведь, как он сам однажды заявил, рано отдыхать, времени на отдых будет полно после смерти. Чего зачастую недостает единственным детям, так это способности выкроить время на семейные радости. Женат Де Ниро был дважды. В первый раз в течение 12 лет на Дайан Эбботт. Затем в 1997 году, через 9 лет после развода, он женился на Грейс Хайтауэр, но всего через 2 года они подали на развод. Однако к их чести, особенно с учетом специфики Голливуда, где партнеров меняют как перчатки, они каким-то образом переправились через бурную полосу, восстановили супружеские отношения и продолжают жить в законном браке и поныне. Другие единственные дети из числа известных драматических и реже комедийных актеров – Лоренс Фишберн, Энтони Хопкинс, Джеймс Эрл Джонс, Томми Ли Джонс, Уильям Шетнер и Робин Уильямс. Если вы единственный ребенок, то знайте, что задача изменить мир вам вполне по плечу. Ваша тяга к успеху и совершенству всех нас вдохновит. Вот только сделайте одолжение себе и людям. Позволяйте себе хотя бы время от времени немного расслабляться. Научитесь ценить маленькие радости жизни в процессе созидания. Найдите себе любящего мужа или жену, способную вас хотя бы изредка порадовать и подарить смех и веселье. Есть в мире вещи, которые однозначно нужно менять. Но ведь есть в мире и такие вещи, которыми грех не наслаждаться. И, честное слово, вам совсем не обязательно жертвовать вторым ради первого. Дэвид Леттерман. Средний и взыскующий уважение. Дэвид Леттерман, второй из трех детей в своей семье и коллега Опры Уинфри по профессии. Оба заняты в индустрии развлечений. Но в то время, как первенцы типа Опры или Анджелины Джоли стремятся изменить мир, а последующие типа Джея Лено и Джулии Робертс наслаждаются ролью всеобщих любимцев, будучи от природы людьми милейшими, среднерожденные в Голливуде чаще всего озабочены тем, чтобы добиться всеобщего уважения к себе. И случай Дэвида Леттермана тому яркое подтверждение. Самый живой пример того, как нелегко средним по рождению выйти на ведущие роли, случай из начала 90-х, когда Джонни Карсон вышел на пенсию, а вместо него на роль ведущего ток-шоу «Сегодня вечером» пригласили Джея Лено, хотя на это место годами прочили Леттермана, считая именно его наследным принцем, который взойдет на трон этого самого долгоиграющего юмористического шоу. По крайней мере, сам Джонни Карсон, сам средний, кстати, ясно давал понять, что выбрал себе в преемники именно Дэвида. Тут интересно еще и то, что Джей Лено – младший ребенок с типичным для последующей складом характера. Вот что написано о нем в одном биографическом очерке. В какой-то момент Джей решил, что ему прикольно будет сделаться по жизни страховым агентом и подкупать клиентов своими искрометными шутками. Чувство юмора у Джея хорошо развито с раннего детства. Страдая небольшой дислексией, он обернул этот дефект речи в свою пользу за счет того, что стал потешать сверстников и учителей преднамеренно нелепыми фразами. В 5 классе учитель написал ему в дневник замечание для родителей, которое весьма характерно и вполне может быть отнесено насчет последующей как таковых. Если бы Джей тратил столько сил на учебу, сколько он тратит на то, чтобы прослыть юмористом, был бы отличником. Надеюсь, талант хохмача у него со временем не пропадет и хоть как-то поможет ему устроиться в жизни. Так вот, для того, чтобы получить место ведущего сегодня вечером, Джей придумал и реализовал хитрую схему. Будучи по натуре большим мастером разговорного жанра и попросту сказочным треплом, он подготовил и разослал по всем местным филиалам NBC множество показательных номеров. Раздал массу интервью местным газетам и вообще провел массированную пиар-кампанию по раскрутке своего имени. Он, говорят, и совсем уже дикими приемами пользоваться не гнушался. К примеру, спрятался как-то раз в шкафу, подслушал разговор о том, кого собираются пригласить на вакантное место, а затем, по слухам, сделал все возможное и невозможное для того, чтобы всяческими интригами расстроить уже практически состоявшееся приглашение конкурента и рекламными трюками застолбить заветное местечко для себя любимого. В младенчестве все мы манипуляторы и охотники добиваться своего всеми правдами и неправдами. А у младших детей это сохраняется на всю жизнь. Так что и неудивительно лично для меня, что верх в этой игре одержал именно последыш. Средние же к таким играм и к сведению счетов не склонны, в чем Леттерман и сам откровенно признается. Когда ему передали, что Лено сказал «мне эта игра нравится», Леттерман прямо ответил: «понятия не имел, что вокруг этого еще и какая-то игра затеяна. Либо я отказываюсь это признавать, либо вовсе дальше с вами не играю». Один журналист указал на то, что Леттерман оказался слишком вежлив, чтобы умаслить кого надо и пролезть наверх. Сам Леттерман объясняет: «мне просто нравится считать, что работать по-настоящему хорошо и делать реально классное шоу достаточно, чтобы нравиться людям». Ха-ха! И вдруг через 16 лет выясняется, работать-то, оказывается, было вовсе не обязательно. Подобно большинству средних детей, Леттерман склонен к скрытности, что плоховато вяжется с профессией комика. Когда Билл Картер, автор книги о войне Лено с Леттерманом за место преемника Джонни Карсона, появился на ток-шоу у Тома Снайдера, в студию дозвонился лично Леттерман и, представившись дальнобойщиком, начал не своим голосом молоть всякую чушь и поднимать не имеющие отношения к теме вопросы. Томас Джеймс Том Снайдер, теле- и радиоведущий ряда популярных в свое время программ. В 1992 году, которым датированы описываемые события, вел трехчасовое «Том Снайдер Шоу» на ABC Radio Networks, а впоследствии работал ведущим ночного The Late Late Show на канале CBS, куда был приглашен Леттерманом, который переквалифицировался в продюсеры. Позже, в другом интервью, он объяснил, что единственной целью его звонка, который, казалось, тянулся целую вечность, было увести разговор в сторону и не дать писателю времени как следует расспросить ведущего лично о нем, Леттермане. Просто сама мысль, что они в эфире будут обсуждать меня и всю эту дрянь, была для меня невыносима, передает данное Леттерманом объяснение своего поступка его друг и биограф Билл Земе. Кому-то Леттерман покажется просто эксцентриком, но лично я усматриваю в нем все признаки среднего по рождению ребенка, изо всех сил стремящегося пробиться в мир, созданный для последышей. Он даже нанял себе личного секьюрити, которого пускал впереди себя по коридорам, прежде чем куда-то пройти, чтобы тот расчищал дорогу от любопытствующих или желающих завести разговор. Несмотря на все свои достижения, сам себя Леттерман успешным человеком по-прежнему не считает. Как-то раз, будучи в гостях и стоя на веранде роскошного особняка над пляжем в Малибу, и, любуясь сказочно красивым видом на Тихий океан, он сокрушенно произнес: «мне бы так жить». Хозяин поглядел на него с недоумением: «Дэйв, так кто тебе мешает? Ты же можешь себе это позволить». Зэме объясняет: «роскошь его смущает. Вот он и предпочитает прибедняться. То, что он, как сообщают, зарабатывает миллионы долларов в год, это как бы ему вовсе в зачет не идет. Ему все кажется, будто он так и продолжает влачить жалкое существование на волосок от полного разорения и краха. Знаю, что скажу резкость, но не сказать не могу. При всей его кажущейся успешности Леттерман слишком долго и с натугой запрягал, что и неудивительно, ведь он средний сын, а замахнулся на карьеру, заточенную под младшего. Его бывший продюсер Роберт Морти Мортон, собственно, признал ровно то же самое. «Дэйв ведь, по сути, остается все тем же, что и прежде, простым парнем, вплоть до самого выхода в эфир. Тогда он резко преображается, будто принимает иной облик на этот час, а после тут же возвращается к прежнему. Хотя средние дети и способны подниматься выше того, что отпущено им по порядку рождения, они так и расплачиваются потом всю жизнь за то, что наперекор своей природе ступили на незнакомую зыбкую почву, где им явно неуютно. Джеймс Уолкотт на страницах «Нью-Йоркер» дал следующую сравнительную характеристику Лено и Леттерману. Взяв любой вечерний эфир, видно, что разница между Леттерманом и Лено не в таланте и не в материале, а в темпераменте. Лено работает как установленный где-нибудь в Лас-Вегасе автомат по продаже штампованных и предсказуемых шуток. А вот Леттермана так просто не раскусить. Леттерман разошелся не на шутку и давно перерос те технические приемчики и прочие штучки-дрючки, из которых когда-то вил веревки своих шоу. И занялся прилюдной демонстрацией актов самоуничижения на грани мазохизма, самым неистовым из которых, наверное, был его шокирующий номер, когда он в прямом эфире хладнокровно казнил самого себя. Расстрелял похожий на него до неотличимости манекен, выпустив ему в голову всю обойму. Классический пример невротической реакции, если честно. Так вышло, что как раз тогда я читал невротическую личность нашего времени Карен Хорни. И за исключением тех немногих страниц, где узнавал себя самого, практически каждая глава криком кричала: «Это же Дэйв! Дэйв! Дэйв!» Карен Хорни. Американский психоаналитик немецкого происхождения, видная представительница неофрейдизма. Хотя Уолкотт этой терминологией не пользуется, он по существу как раз и говорит о том, что Лено – типичный младший ребенок в семье, а Леттерман – тоже весьма типичный средний. Ведь, как он верно отмечает, это еще вопрос, мог ли он, Дэйв, вообще чувствовать себя в своей тарелке в прямом эфире, если учесть два его неистребимых и непримиримых между собою желания – быть в центре всеобщего внимания и чтобы его все оставили в покое и не трогали. Это же классика поведения среднего по рождению ребенка. Леттерман, однако, сделал все для того, чтобы перестроить свою работу наилучшим образом под свой склад характера среднего в семье. Вот что он сказал в одном из интервью. «Каждый прожитый день – это своего рода компромисс. Так ведь под этим чуть ли не все средние по рождению дети подписались бы. А вот ни от кого из младших я ни разу подобного заявления не слышал». Другой автор назвал Леттермана величайшим нивелировщиком Америки. Подобно подавляющему большинству других средних детей, Леттерман склонен к демонстративной лояльности и нейтральности. Когда назрела явная необходимость перетряхнуть свою команду и попросту уводить откровенно лишних людей, он начал подступаться к решению этой задачи с классической опасливой неуверенностью среднего по рождению. «Поскольку раньше мы ничего подобного не делали, мы не стали торопить события, заняли выжидательную позицию, мало-помалу вели переговоры со всеми этими людьми, и так оно все тянулось и тянулось», — сказал он. «А в итоге мы и сами все просто обмякли, выдохлись и поняли, что ситуация складывается действительно устрашающая. Трудно даже представить себе, чтобы в подобную ситуацию загнал себя кто-то из первенцев или последних детей. Но Леттерман на то и среднерожденный, что любую ситуацию способен довести до крайности, принимая ее слишком близко к сердцу и как-то пытаясь смягчить. Был такой случай. Задержали и отдали под суд женщину, преследовавшую его по пятам и угрожавшую ему всякими ужасами. Тогда же гособвинитель удивлялся тому, что Леттерман настаивал на том, что она не сделала ему ничего дурного, не держал на нее зла и хотел, чтобы ей хоть как-то помогли. Последыш типа меня на его месте пожелал бы этой чокнутой счастливого пути в тюрьму или в психушку, и чтобы ключи от ее камеры или палаты потерялись. Однако верность средних по рождению отличается взаимностью. Так вот и вышло, что хотя Лено и перехватил из-под носа у Леттермана бывшее шоу Джона Карсона, сам Джонни в гостях у Леттермана появлялся трижды, а на свое бывшее шоу с Лено в роли нового ведущего не заглянул ни разу. Обратите особое внимание на присущие Леттерману изначально ожидание провала, самоуничижение, боязнь публичности. И вы усмотрите множество сходств с жизненными проблемами многих среднерожденных. Но Дэвид Леттерман взял все лучшее из того, что было дано ему по порядку рождения, и извлек из этого максимум. Другие средние дети, использовавшие присущие им в силу порядка рождения достоинства по максимуму и достойные служить примером для подражания, это Джордж Буш-старший, Дуайт Эйзенхауэр, Гровер Кливленд, Джон Фицджеральд Кеннеди, Ричард Никсон и Дональд Трамп. Если вы средний ребенок, то поймите уже, что вам все уши прожужжали ваши же родные сказками о том, что вот ведь, бедняжка, ни туда, ни сюда. Так ведь недолго и попасть под пресс внушаемого вам синдрома никчемного середняка. Так вы вместо этого возьмите да и заявите о себе громко, во всеуслышание, подобно тому, как это уже прекрасно удалось сделать таким среднерожденным, как Дональд Трамп, Стив Форбс, Билл Гейтс. Или скажете, они не преуспели в жизни? Если уж совсем честно, то само то, что у мамы с папой на вас вечно времени не хватало, и вам приходилось выторговывать для себя талику их внимания, идя на какие-то уступки и компромиссы. И так оно и вошло у вас в привычку, не говоря уже о том, что на вас стали навешивать обязанности по уходу за младшим братиком или сестренкой. Так ведь это же вас и подготовило наилучшим образом к тому, чтобы лучше кого бы то ни было в вашей семье жить так, как положено. То-то и оно. Джим Керри. Легендарный последыш. Джим Керри. Продолжатель дела и наследник традиций длинного ряда классических комедиантов от Лорела и Харди до Джерри Льюиса. Мало кто из актеров может похвастаться столь внушительной серией выстреливших один за другим хитов проката, включая Эйса Вентуру, Тупой и еще тупее, Маску, Бэтмена навсегда, Кабельщика, Шоу Трумана. А знаете ли вы, что этот одаренный лицедей имеет, согласно документам, всего лишь неполное среднее образование, поскольку жизнь его поначалу складывалась очень и очень несладко. Родился Джеймс Юджин Керри в Канаде, в северном пригороде Торонто в 1962 году и стал четвертым и последним ребенком в семье после старшей сестры Пэт, брата Джона и второй сестры Риты. Его мать Кэтлин страдала тяжелой ипохондрией и то и дело иногда летала с реальными, но чаще с мнимыми болезнями. Керри же принимал болезни мамы близко к сердцу и всячески старался поднять ей настроение и развеселить, изображая у ее постели то богомола, то какую-нибудь телезвезду. Отец будущей звезды Перси Керри был напротив человеком остроумным, но весьма нелепым. Бывший джазовый саксофонист, не снискавший лавров и продавший инструмент и переквалифицировавшийся в неудачливого бухгалтера в непрестанных поисках работы. Тесть мягкотелого Перси иначе чем лузером не называл. Позже Джим Керри спародировал в маске своего отца в образе Стэнли Ипкиса. С самого раннего детства Керри жаждал внимания и пытался добиться его и от родных, и от каждого встречного. Всячески изощрялся, чтобы показать всем: «Смотрите, вот я какой!» Рождественские каникулы Джим просто обожал именно потому, что на них съезжалась в гости родня и пополняла ряды его публики. На телешоу он был просто помешан и оттачивал до совершенства свое умение воспроизводить номера звезд, а также своего дедушки-алкоголика. А потом устраивал у себя на дому в подвале целые представления своего театра одного актера. В средних классах Керри настолько вжился в образ классного шута, что вскоре учителя поняли, что единственный способ его хоть как-то угомонить, чтобы не срывал уроки, выделить ему лично 10 минут в день сразу после занятий на выступления с моноспектаклями перед одноклассниками. Да, вот ведь действительно образцово-показательное младшее дитя в плане тщеславия и стремления стянуть все внимание на себя. Но так ему ведь еще и с учителями повезло. Мне вот таких смышленых учителей в школьные годы очень не хватало. К 10-летнему возрасту он успел разослать по издательствам сборник своих стихов. Не опубликовали. И отправить свое резюме продюсерам шоу Кэрол Бернетт. Да, и спать он ложился, не снимая туфель для отбивания чечетки. На случай, если среди ночи понадобится взбодрить родителей. А потом, когда Керри учился в 9 классе, все рухнуло. Перси окончательно лишился работы. Семья погрузилась в нищету и вынуждена была продать дом и перебраться в Скарборо, район при промзоне на окраине Торонто. Чтобы свести концы с концами, вся семья устроилась на местный завод по производству литых дисков Титан Уилс, отец сторожем, остальные уборщиками. Теперь Джиму после школы приходилось по 8 часов в день драить унитазы, мечтая о том, как бы ему вырваться отсюда к чистой и светлой жизни. Оценки в школе покатились под гору за неимением времени на приготовление уроков. В такой ситуации Керри было проще присоединиться к старшему брату и его компании, развлекавшимся уличным вандализмом, а в свободное от разгула время развлекать прикованную к постели мать своими трюками, чем пытаться окончить школу с приличными оценками, которые, как он уже точно знал, ему теперь не исправить. Наконец семья Керри наелась заводской жизнью по уши и дружно уволилась. Вскоре они лишились и жилья, и вынуждены были ночевать в своем автофургоне Volkswagen, припаркованном во дворе у родственников, пока не найдется еще хоть какая-то работа. Сам Керри описывает тот период своей жизни так: «Семья у меня, скажем так, дошла до ручки, а я обозлился на весь мир за то, что он так обходится с моим отцом». В 15-летнем возрасте Керри предпринял попытку дебютировать в камеди-клабе «Юг-Юкс», вырядившись вшитой матерью желтый фраг из полиэстера, наподобие того, в котором он со временем прославится в маске. Попытка обернулась катастрофическим провалом, но Керри не сдался и рук не опустил. В 16 лет он окончательно бросил школу и начал сольную карьеру стендап-комика. Перси, хотя и продолжал к тому времени отчаянно бороться с маниакально-депрессивным психозом, все-таки оставался в душе комедиантом и помог сыну написать тексты скетчей для его первых программ. По жизни же Керри выбрал за образец для подражания своего кумира Джимми Стюарта, как человека приятного во всех отношениях, но при этом отнюдь не безвольного, в отличие от его отца Перси. В 17 лет Керри переехал в Лос-Анджелес и стал выступать там в камеди-клабе, где его заприметил Родни Денджерфилд и пригласил его в свое шоу исполнителем вступительных номеров для разогрева публики. Однако через 2 года Керри полностью провалил свою часть на гастролях в Лас-Вегасе и снова остался без работы. Казалось, у него так и не выйдет теперь шагнуть на следующую ступень в своем деле. И он не на шутку встревожился. Страх перед этим у него только усугубился, когда, получив приглашение на сегодня вечером к Джону Карсону, он не сумел воспользоваться этим шансом там как-то закрепиться и сделать карьеру в разговорном жанре. Для младшенького в семье это, между прочим, тяжелейшая психотравма, когда его куда-то не берут, а тем более в игру. И тогда Джим Керри обратил взор на кинематограф и дебютировал в 1981 году в «Резиновом лице», причем сразу же в главной роли. Но настоящий кассовый успех к нему пришел лишь 10 с лишним лет спустя, с выходом на экраны фильма «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». После первого же хорошего гонорара Джим сразу перевез родителей из Торонто к себе в Лос-Анджелес. Правда, когда следующие фильмы с его участием провалились, деньги у него за год иссякли, и ему пришлось на время спроводить родителей обратно на родину. Но Джим Керри не сдавался. Он приезжал на окраину Голливуда, смотрел на раскинувшийся внизу город и мечтал о наступлении звездного часа. На картотечном бланке он выписал себе чек на 10 миллионов долларов и датировал его будущим числом, на которое в 1995 году приходился День Благодарения. Поразительно, но в 1994 году, за 3 дня до смерти отца, Керри получил ровно 10 миллионов за маску. И это потрясло старика Перси до глубины души. На похоронах Керри незаметно вложил свой старый самодельный чек покойному отцу в карман, перед тем, как опустили крышку гроба. В скором времени имя Керри попало в заголовки всех газет благодаря рекордному гонорару в 20 миллионов долларов, полученному им за кабельщика. После сногсшибательного успеха «Маски» и вышедшего в том же году «Тупого и еще тупее», карьера Керри пошла на взлет как ракета, и на него золотым дождем обрушились баснословные гонорары и престижные премии, включая 2 золотых глобуса. Однако и колоссальный успех не излечил Джима Керри от хронической депрессии. В 2004 году в интервью «60 минут» он признался, что источник его вдохновения в отчаянии. И вот что он сказал дословно. «Не думаю, что люди вообще что-то способны постигнуть, не впадая в отчаяние. Отчаяние – необходимый ингредиент познания чего бы то ни было и созидания чего бы то ни было. Точка. Если ты не познал отчаяние, ты никому не интересен». «Интересен» – вообще очень значимое слово для Джима Керри, прославленного мастера комических ужимок и пантомимы. Ведь он взял и обратил то, чего большинство людей боится больше всего – предстать в одиночку перед толпой и выступить – в невероятно веселое зрелище. Как и любой младшенький любимец всей семьи, он обожает купаться в лучах славы. По себе сужу. Когда выступаю на телешоу, нет для меня ничего восхитительнее последних секунд перед эфиром, когда продюсер ведет их обратный отсчет, а софиты разгораются на полную мощность. А попутно Керри еще и помогает людям расслабиться и поднять настроение. Другие младшенькие детки знаменитости из того же разряда комиков и юмористов. Эдди Мерфи, Мартин Шорт, Эллен Дедженерис, Вупи Голдберг, Джей Лено, Стивен Кольбер, Стив Карл, Джон Стюарт, Билли Кристал, Дэнни Девита, Дрю Керри, Чеви Чейз и Стив Мартин. С одним «но». Этот, хотя и последыш по порядку рождения, однако ведет себя как истинный первенец. Да и неудивительно, что так много актеров комедийного амплуа – младшие дети. Ведь все они в душе дети малые, а смешить людей у младенцев отлично получается. Если вы младший ребенок, то осознайте, что вам под силу смешить, веселить и развлекать людей, быть душой компании и выглядеть очень и очень убедительно. Эту свою способность и тягу к выступлениям вы, конечно, можете использовать для пустого выпендрежа и шутовства. И очень скоро всех достанете. А можете обернуть ее себе на благо и использовать для построения успешной карьеры в шоу-бизнесе, рекламе и продажах. Или еще в какой-то области подобного рода. В чем вы более всего нуждаетесь по жизни, так это в стабилизирующем влиянии извне. Потому-то, вероятно, вам лучше не вступать в брак с другим последующим. Вам скорее нужен партнер из людей приземленных и практичных, который обуздает ваши худшие наклонности и поможет раздуть пламя лучших качеств. Так что, если вы из младшеньких, найдите себе в супруге человека ответственного, из перворожденных. Он или она временами может нагонять на вас скуку, но если вы заключите союз с кем-то из себе подобных, то рискуете погрязнуть в хаосе и неоплаченных счетах, да и просто влипнуть по-крупному. Подробнее о сочетаемости в моей книге «Порядок рождения». Этот большой ребенок из младшеньких любимцев семьи, который тут перед вами распинается, сделал самый лучший выбор в своей жизни, когда выбрал в жены перворожденную. Как извлечь максимум из того, что вы собой представляете? А вот так. Докопайтесь до всех своих сильных и слабых сторон. Найдите работу, которая подходит вам по складу характера и мировоззрению, и с упоением погрузитесь в нее. Можно, конечно, преуспеть и с нарушением пары-тройки правил, как Леттерман в шоу-бизнесе, к примеру. Но и цену за это вам придется заплатить немалую. Главное же, помните о том, что неважно, каким по счету родиться, первым, вторым, третьим, четвертым или одиннадцатым. Шансы на успех есть у каждого, есть они и у вас. Просто вам нужно выяснить, кто вы на самом деле, развивать свои сильные стороны и строить свою жизнь в расчете на них, а о собственных слабостях помнить и учиться их преодолевать. Собственно, об этом вся эта книга –